Как же ты джинсы так испачкал? Что? Столько крови? Он поглядел на джинсы, свисавшие с ее руки, перевел взгляд на пол. Я ведь наклонялся над ним. Он пожал плечами. Не знаю как. Наверное, забрызгал их. Как и футболку. Ну да. Он встретился с ней взглядом. Да, так вот. Так, значит, сказала она. Да, так. Ну, я выстиру это в раковине на кухне. Ладно. Ладно, сказала она. Пятясь из ванны и оставляя его одного. Руку он протянул под струю воды и ждал, когда она станет горячее. В кухне она кинула одежду в раковину, отвернула кран и стала смотреть, как вода смывает в сток кровь и прозрачные чешуйки кожи. И, о, Господи, это ведь похоже на мозг. Да-да, она уверена. Странно, что из человека может вытечь столько крови. Говорят, крови в нас 6 литров, но Селесте всегда казалось больше. В 4-м классе она бегала в парке с подружками и споткнулась. Пытаясь удержаться на ногах, она рассадила ладонь, торчавшим в траве осколком бутылочного стекла. Она перерезала себе вену и артерию, и только благодаря ее молодости они лет через 10 окончательно зажили, а чувствительность в 4 пальцах восстановилась лишь когда ей было уже за 20. Но запомнилась ей, однако, главным образом кровь. Когда она подняла руку с травы, ее защипало и закололо, как бывает, когда ударишь локоть, а кровь из разрезанной ладони брызнула фонтаном, так что девочки завизжали. Дома кровь сразу же заполнила раковину, и мать вызвала скорую. Скорая обмотала ее руку толстенными бинтами, но уже через минуту-другую они стали темно-красными. В больнице она лежала на белой кушетке в приемном покое, следя, как складки простыни постепенно наполняются ручейками крови. Когда складки переполнились, кровь потекла на пол, образовав вскоре лужицы, и долгие громкие крики матери наконец увенчались тем, что ординатор все-таки решил пустить Селесту без очереди. Столько крови из одной руки. А теперь столько крови из одной головы из-за удара по щеке, из-за того, что Дэйв бил кого-то головой о тротуар. В припадке страха, конечно. Селеста в этом уверена. Не снимая перчаток, она сунула руку в воду и опять проверила, целы ли они. Нет, дырок не было. Не скупясь, налила жидкого мыла для мытья посуды, залив им всю футболку. Потом потерла футболку металлической мочалкой, выжила и опять, пока вода после выжимания вместо розовой не стала прозрачной. То же самое она проделала с джинсами, а Дэйв тем временем вылез из душа и сидел за кухонным столом с полотенцем вокруг талии и, куря одну за другой длинные белые сигареты, оставшиеся в шкафу еще от матери, глядел на нее. «Изгваздано как!» — тихонько проговорил он. Она кивнула. «Вот ведь как бывает!» — шепотом продолжал он. «Выходишь из дома и не ждешь ничего дурного!» Субботний вечер, погода хорошая, и вдруг на тебе. Он встал, подошел к ней и, облокотившись на плиту, стал глядеть, как она выжимает левую штанину. «А почему ты не в стиральной машине стираешь?» Подняв на него глаза, она заметила, что рана в его боку после душа побелела и сморщилась. Она чуть не рассмеялась, но подавила смех и только сказала. «Улика, милый». «Улика?» Ну, точно сказать не могу, но, по-моему, кровь и... Что там еще? Смоются в стиральной машине не так хорошо, как в раковине. Он присвистнул. «Улика?» «Улика», — повторила она, разрешив себе улыбку, увлеченная таинственностью, опасностью происходящего, чем-то большим и важным. «Черт возьми, детка», — проговорил он. «Ты просто гений». Она выжила джинсы, выключила воду, и коротко поклонилась. 4 утра. А она бодра, как давно не бывало. Настроение праздничное, как в рождественское утро. Внутри все кипит, как от кофеина. Всю жизнь ждешь чего-то подобного. Себе не признаешься, а ждешь. Причастности к драме, не похожей на драму неоплаченных счетов и мелких супружеских стычек. Нет, вот она, настоящая жизнь. даже более настоящее, чем в реальности, сверхреальное. Ее муж, видимо, убил подонка. Но если подонок этот действительно мертв, полиция захочет выяснить, чьих рук это дело. И если след приведет их сюда, к Дэйву, им потребуются улики. Она так и видела их за кухонным столом с раскрытыми блокнотами, пахнущих кофе и перегаром, допрашивающих ее и Дэйва. Они будут вежливы, но начеку. А они с Дэйвом тоже будут вежливы и невозмутимы. Потому что все дело в уликах. А улики она только что смыла в сток раковины, в темные трубы под нею. Утром она отвинтит колено под раковиной, промоет его, прочистит порошком и опять поставит на место. Она сунет футболку и джинсы в пластиковый мешок для мусора и спрячет мешок до утра вторника. А потом кинет куда подальше, в мусорную машину, чтобы он смешался там в одну кучу с тухлыми яйцами, куриными костями и заплесневелыми хлебными горбушками. Она сделает это, и все будет хорошо, лучше не бывает. «Такое одиночество чувствуешь», — сказал Дэйв. «Почему?» «Потому что ранил кого-то». «А что тебе оставалось делать?» Он кивнул. Лицо его в сумраке кухни казалось серым. И в то же время он как-то помолодел, словно только что вылез на свет и всему удивляется. «Я знаю, что только это и оставалось. Не мог иначе, и все равно такое одиночество чувствуешь. Чувствуешь себя каким-то...» Она погладила его по голове, и на шее у него заходил кадык. «Каким-то изгоем», — закончил он. Глава 5. Оранжевые шторы. В воскресенье в 6 утра, за 4,5 часа до первого причастия его дочери Надин, Джимми Маркусу позвонил из магазина «Пит Жеребьевский» и сказал, что у них запарка. «Запарка?» Джимми сел в постели и посмотрел на часы. «Ты что, обалдел? Сейчас 6 утра. Если вы с Кейти в 6 часов не справляетесь, то что будет в 8, когда прихожане повалят толпой?» «Так в том-то и штука, Джим, что Кейти не явилась». «Кейти что?» Откинув одеяло, Джимми вылез из постели. «Не явилась. Ведь ей полагается являться в 5:30, так? Парень с пончиками приехал, сигналит у ворот, а у меня и кофе не готов, потому что... Только и произнес Джимми, направляясь по коридору к комнате Кейти и чувствуя, как пробирает холод и обдувает ноги сквозняком. Это майское утро больше напоминало зябкий мартовский денек. «Забулдыги тут эти приходили, наркоманы чертовы. Им в 6 на стройплощадку, так они в 5:40 у нас весь кофе выгребли, и колумбийской, и французской обжарки. А гастрономический отдел прям как помойка. Сколько ты платишь этим ребятам, что работают в субботу вечером, а, Джимми?» Сказав еще раз «гму», Джимми коротко постучал в дверь комнаты Кейти и толкнул ее ногой. Постель была пуста. И что еще хуже? Застелена. Значит, она и не ночевала дома. «Потому что или давай повышаем жалование, или пускай убираются к черту. Что мне, делать, что ли, нечего? Чтобы перед работой целый час все убирать и раскладывать? Здравствуйте, миссис Кармоди. Кофе вот-вот будет готов, через секунду, не больше». «Я сейчас», — сказал Джимми. «И воскресные газеты не разобраны, навалены кучи, сверху рекламные листки. Не магазин, а сумасшедший дом какой-то. Я же сказал, что иду. Правда, Джимми? Спасибо тебе. Пит, ты звякни Сэлу и спроси, не выйдет ли он к 8:30 вместо 10, а? Думаешь, стоит?» Джимми слышал, как сигналит машину у ворот на том конце провода. «Слушай, Пит, бога ради, открой ты ворот этому мальчишке с пончиками. Сколько можно торчать у ворот с пончиками?» Повесив трубку, Джимми вернулся в спальню. Аннабет сидела в постели и, скинув простыни, зевала. «Из магазина?» — спросила она, сопроводив эти слова новым зевком. Он кивнул. Кейти не явилась. «Сегодня, — сказала Аннабет, — у Надин первое причастие, а Кейти на работу не вышла. Так, может, она и в церковь не придет?» «Придет, я уверен. Не скажи, Джимми. Если она так надралась в субботу, что послала к черту магазин, так все может быть?» Джимми пожал плечами. В отношениях падчерицы и мачехи были две крайности — раздражение и холод или восторженный энтузиазм и преувеличенное дружеское расположение. Середины не было. И Джейми знал, что эта кутерьма началась с самого начала, с появлением в его жизни Аннабет, за что он чувствовал себя немного виноватым, ведь произошло это, когда девочке было всего 7, и она только-только стала узнавать отца и едва оправилась от потери матери. Кейти неприкрыто и искренне радовалась тогда, что в одинокой их квартире появилась женщина. Но в то же время смерть матери оставила в ее душе рану, не то чтобы не заживающую, но глубокую. И потеря эта, Джейми это понимал, будет сказываться на ней еще не один год, таясь в ее душе и разрывая сердце. И всякий раз, когда она будет вспоминать о матери, она будет ополчаться на Аннабет, который уж никак не дотягивает до того образа родной матери, который навоображала или навоображает себе Кейти.